В криминальном мире, основанном на старых незыблемых традициях, уходящих своими корнями в глубокое прошлое, существует множество негласных правил. Воровские законы, блатные традиции, бандитские понятия. Как и официальные государственные законы, эти нормы в последнее время все чаще не исполняются и даже размываются всеобщей распущенностью и вседозволенностью, которая пустила глубокие корни не только в нормальном обществе, но и в преступном мире. Однако, поскольку здесь не в ходу адвокаты и правозащитники, а кара за нарушение гораздо более жестокая и эффективная, то братки в открытую не плюют на свои понятия, а напротив стараются демонстрировать их полное выполнение. И по старым воровским законам, и по практически вытеснившим их понятиям, если в город зарулили гости, то, во-первых, их следует выслушать с максимальным вниманием и по возможности помочь. Во-вторых, местные отвечают за безопасность приезжих. Если чужаков кто-то обидит или их арестует милиция, отвечать должны хозяева. Поэтому пана из Куластова с максимальными почестями посадили в крутую тачку и привезли в офис охранной фирмы «Барьер», который располагался на третьем этаже старинного красивого дома в самом центре города. Емельян открыл обитую дубом стальную дверь, впустил их в холл, где облаченный по-домашнему в спортивный костюм Козырь радушно встретил москвичей и, дружески обняв за плечи, провел в гостевую комнату к накрытому столу. Чтобы пресечь возможное осложнение, Емельян с ТТ в руке стал за портьеру у входа, откуда до спин непрошенных пришельцев было не больше 5 метров. Гости были безоружны. Свой пистолет Скуластый отдал шкиперу, сидящему за рулем только что угнанного автомобиля. Группа прикрытия на не очень новой десятке отследила маршрут передвижения своих старшаков, зафиксировала их вход в офис «Барьера» и остановилась в 50 метров, наблюдая за обстановкой. «Ну что, брателлы, какие дела в Москве?» — добродушно улыбаясь, спросил Козырь, разливая по рюмкам белую березку. На столе было сало, соленые помидоры, квашеная капуста и мясной студень из русской кухни. Это был далеко не лучший стол из тех, которые принято накрывать в Тиходонске, но вполне достаточный для обозначения гостеприимства. Рядом сидел умный, который все больше сближался с шефом и, похоже, должен был занять место ближайшего советника вместо убитого штурмана. Он был в мятых брюках, белой несвежей рубашке с подвернутыми рукавами и в подтяжках. Умный двумя руками облокотился на стол и внимательно рассматривал гостей, принужденно обозначая легкую улыбку, чтобы эта поза и взгляд не были истолкованы как враждебные. Напротив сидели москвичи. Оба в костюмах, сорочках и галстуках. Причем у Григорьева это был уже 8-й за сегодня галстук, который наконец-то удовлетворил его по всем параметрам. Пан где-то читал, что если один из контрагентов явно превосходит другого в манерах и одежде, то он получает и моральное преимущество, позволяющее выиграть еще до начала переговоров. Но тиходонцы ни о чем таком не думали. Им было глубоко наплевать на то, как одеты непонятные чужаки и какие на них галстуки. «Ну что, за встречу?» Козырь небрежно чокнулся с незваными гостями, привычно выпил, высосал половину соленого помидора и закусил ломтиком сала. Умный тоже выпил и с аппетитом принялся за студень. Гости только пригубили, а к закуске не притронулись вообще. Скуластый сутулился. Его мощные руки, как тяжелые кувалды, лежали на белой скатерти по обе стороны от чистой тарелки. Глазами он встретился с умным, но даже не попытался смягчить тяжелый взгляд, деланный улыбкой. По поведению москвичей можно было решить, что они прибыли с серьезной и неопровержимой предъявой. «Раз вы ни пить, ни есть не хотите, «Давайте перейдем к делу», — перестал улыбаться Козырь. «Мы сейчас с Пиковыми воюем. Каждая минута на счету. Так что не будем вала водить. Какие к нам дела?» Григорьев подтянул и без того тугой узел галстука. «Да пустяк», — совершенно спокойным тоном сказал он. «Мы хотим развернуть у вас игорный бизнес. Все как положено. Тебе долю выделим, в общак платить будем. Короче, никто в обиде не останется». Козырь откинулся на спинку стула. Умный вытянулся и застыл, как будто подавился хладцом. «Слова имеют двойной, а иногда и тройной смысл. Если исходить из смысла того, что сказал Григорьев, то это был чудовищный и оскорбительный наезд. Все равно, как если бы чужак предложил им отдать в московский публичный дом своих жен и дочерей, а по четвергам и самим подключаться к оказанию сексуальных услуг. Но неприкрытая наглость этого заявления показывала, что оно хорошо продумано и включает запланированную силовую поддержку. Именно это обстоятельство, а не законы гостеприимства, удержали Козырь от того, чтобы ударить этого Фафана бутылкой в висок. «Ты что, брателло, с каких это дел вы решили лезть на чужую территорию? Да мы только что черных за борзоту загасили», — попер бурым Козырь. «Это наша земля». «Не волнуйся, брат, мы же не черные, мы свои, славяне», — стараясь выдерживать спокойный тон, ответил пан, но лоб его предательски вспотел, выдавая истинные чувства. Ведь он хорошо осознавал, что делает точно то же, что недавно сделал этот беспредельщик Лисица, только в более культурной форме. «Никто не собирается у вас ничего отбирать. Мы сами договоримся с властями, сами купим или построим здание, сами его оборудуем, а ты будешь каждый месяц получать бабло. Чем плохо?» Козырь замолчал. Все эти раскладки он знал лучше других. Один раз ему отстегнут долю, а потом влепят маслину в башку. А может, сразу влепят. «Ну ладно, может, ты и прав», — сказал он и потер широкую вогнутую переносицу. «Только это так не решается. Тут хорошо подумать надо, все обсудить, обсчитать, взвесить. В мэрии вопрос подготовить надо? Надо. С ментами порешать? Надо. С другими пацанами. С винтом, Киркосом, фанатом перетереть надо? Опять же надо». Он плеснул водку только себе, опрокинул рюмку в огромный зубастый рот, напоминающий ковш экскаватора, бросил туда же слипшиеся кусочки сала с остатком помидора и мгновенно перемолол. «Хорошо бы, если бы твои старшие сюда подтянулись. Тогда бы терки лучше терлись. Дело-то серьезное. И много серьезных людей в нем заинтересовано. Это тебе не место на базаре выкупить. Не палатку коммерческую купить. Тут же одно за другое цепляется. И наркота, и бляди, и автостоянка. А потом пойдет. Гостиница новая, баня, бильярдный, ресторан. Тут хорошо все обмозговать треба». «Да кто спорит? Давай мозговать». Григорьев незаметно перевел дух. «Только пока я сам все решать буду. А потом, если понадобится, из самых старших подтянем». «Ну и ладно». Козырь пристукнул рукой по столу, будто ставил печать на заключенном договоре. «Тогда давай завтра на мою базу, на Лев-Бердон съездим. Отдохнем, попаримся, с тёлками развлечемся, перетрем кое-что. Я человечка нужного туда вытащу. Он недвижимостью распоряжается. Может, начальника налоговой подтянем. Приятно и с полезным». Григорьев переглянулся с напарником и кивнул. «А чего? Давай съездим». Они дружески распрощались. Стоявший за дверью Емельян спрятал ствол и повел московских к машине. За столом наступила тишина. Козырь вертел в руках вилку. Умный молчал, чтобы не ляпнуть что-нибудь не впопад. «Суки!» — сказал Василий Павлович и с размаху вогнал вилку в стол. Зубцы сломались. Осколок вонзился в палец, струйкой побежала кровь. «Козлы вонючие!» Козырь лизнул ранку. Умный уловил настроение шефа и тоже выругался. Так они сидели в глубоком раздумье. Точнее, в раздумье находился Козырь, а Умный подыгрывал шефу, даже есть перестал, хотя все время косился на начавший таять холодец. Через полчаса появился Волкодав. «С ними еще четверо», — с порога сообщил он, и, пройдя к столу, сел на место Григорьева. «Мы их еще в Оксине срисовали». Начальник службы безопасности выплеснул из стопки остатки водки, налил свежий и выпил. То, что только что из этой посуды пил другой человек, его не волновало. Брезгливостью, как и особой впечатлительностью, Волкодав не отличался. «Заселялись они порознь, будто незнакомые. А хавать пошли вместе». Он положил на оставшуюся чистой тарелку большой кусок начавшего оплывать студня, густо намазал его горчицей. Вдохновленный примером, Умный тоже наполнил свою тарелку и жадно набросился на холодец. «Потом за этими двумя ехали и ждали напротив парикмахерской», — с набитым ртом продолжил Волкодав. «Потом провели их обратно. Бросили тачку в переулке и снова зашли в кабак. Сели за один стул, дебилы. Я оставил ребят присматривать за ними». Козырь мрачно пожевал губами. «Чего делать будем?» — не выдержал Умный. Волкодав перестал жевать и вопросительно уставился на босса. «Гасить их будем. Вот что», — ответил Козырь коротко и понятно. «Только умно», — добавил он. Любого нормального человека последняя ремарка поставила бы в тупик. Но Умный и Волкодав все поняли и согласно кивнули головами.